То же самое я могу сказать и о тебе. Ты слышала новость? Ты имеешь в виду смерть няньки Кэт? Да. Ты не знаешь, что там стряслось? Кип наморщил веснушчатый лоб с таким видом, будто боялся, как бы эта смерть не испортила ему весь день. «Про это есть в газетах», — я кивнула на дверь, из которой торчали газеты. «Я как раз собираюсь сесть и прочитать, что там пишут». Не дав Кипу времени сказать что-нибудь еще, я прошмыгнула мимо него и быстро пошла дальше. Я повернула еще раз и оказалась в той части этажа, которая была оформлена в более традиционном стиле. Войдя в кабинет, бросила кожаную сумку и куртку на стоящий в углу стул и сняла крышку со стаканчика кофе. Затем села за стул и развернула две нью-йоркские газеты. «Загадочная смерть няньки-медиазвезды». Это было в Daily News. Заголовок располагался на самом верху, как транспарант во всю ширину страницы. В свою очередь, газета «Нью-Йорк Пост» отвела происшествию в доме Кэт целую страницу. И заголовок давала куда более вразумительный. «Няня найдена мертвой в подвале дома главного редактора крупного журнала». Ниже был помещен снимок Кэт, бегущей по улице с совершенно измученным видом. Судя по тому, что снимок был по меньшей мере годичной давности, его взяли из фотоархива. Можно было подумать, что корреспондент Пост застукал Кэт, когда та убегала из полицейского участка. В обеих газетах, уже не на первой полосе, было продолжение, но с весьма скудными подробностями. В обеих статьях намекали на передозировку наркотиков. Наткнувшись на несколько клишированных фраз типа «Мисс Джонс глубоко опечалена» и высказываний представителей по связям с прессой, я поняла, что после моего ухода пиарщицы потрудились вовсю. В обеих газетах были помещены фотографии дома Джонсов, а в Daily News еще и парадная фотография Кэт. На этом снимке у нее был довольно сексапильный вид. Волосы выглядели как никогда светлыми и пышными, а губы неправдоподобно пухлыми. В самом сочетании парадной фотографии со статьей о смерти было нечто кощунственное. С таким же успехом можно было бы дать заголовок «Моя нянька только что умерла, но я не прочь потрахаться». Судя по тому, что писали в газетах, после моего ухода от Кэт ничего существенного обнаружено не было. А если и было, то с прессой этой информацией пока не поделились. Со мной тоже. Накануне вечером я долго бродила по Ист-Виллидж и вернулась домой около 5 часов. Я была на взводе от выпитого кофе и вдруг почувствовала непреодолимую потребность с кем-нибудь пообщаться. Я начала обзванивать знакомых, но минут через 15 мне стало ясно, что поскольку я заранее ни с кем не договорилась, вытащить никого не удастся. Даже Лэндон, мой 70-летний сосед, часто служивший мне палочкой-выручалочкой, куда-то подевался. Поскольку мне не удалось найти компанию, чтобы сходить пообедать, пришлось искать другой способ не представлять себе ежеминутно зеленые махровые полотенца, покрытые засохшей блевотиной. Я как-то спросила у одной женщины, служившей в полиции Далласа в отделе по расследованию убийств. Как раз в то время она расследовала самоубийство. Как ей удается переживать ужасы, которые она постоянно видит на работе? Она сказала, что старается создать вокруг себя мир прекрасного. Я не была уверена, что ее способ сработает со мной, но решила попробовать. Я поставила диск Моцарта, съела салат, запила его бокалом каберне. Потом я приняла ванну с лавандовым маслом, положила под голову свернутое полотенце, приглушила свет. Я отмокала в ванне почти час, но чем дольше лежала, тем хуже себя чувствовала. Начать с того, что мои эмоции, которые раньше как бы заморозились, начали постепенно оттаивать, и меня охватила тоска. Хайди умерла такой молодой, умерла одна. С ней не было никого, кто мог бы ей помочь. Кроме того, мои мысли то и дело возвращались к Кэт и Джеффу. Я задавалась вопросом, все ли в порядке с их браком. У Кэт, конечно, очень ответственная и напряженная работа. Но для нее отказаться от поездки с семьей в загородный дом в Линчфилде ради какого-то кинофестиваля – это примерно то же самое, что для другой девушки заявить парню, что в субботу вечером она не сможет с ним встретиться, потому что ей надо состригать катышки со старого свитера. Когда Джефф только приехал, он утешал Кэт, но по мере того, как шло время, мне показалось, что он становился все более и более отчужденным. А ведь поддержка мужа Кэт сейчас очень нужна. Если Хайди умерла от передозировки наркотиков, репортеры не дадут им покоя. После ванной я позвонила Кэт. Я не надеялась, что полиция успела уже многое им сообщить, но хотела узнать хотя бы то, что удастся. У Кэт сработал автоответчик. По-видимому, они с Джеффом решили фильтровать звонки. Я устроилась в гостиной и попыталась читать. Как я и сказала Кайлу, квартира отошла мне 2 года назад после моего брака, безвременно скончавшегося в возрасте 18 месяцев. Квартира у меня с одной спальней и отдельной большой гардеробной, которую я переделала в кабинет. Но зато у меня есть балкон и великолепный вид на крыши Ист-Виллидж. Я считаю квартиру своим убежищем. Многие удивляются, как это при нью-йоркских ценах на недвижимость мой бывший оставил мне ее. Но его тогда волновали совсем другие проблемы, а именно, как сбежать из города от карточных долгов. В 9:00 я снова попробовала связаться с Кэт. В 11:15 опять. Но оба раза наткнулась на автоответчик. Меня возмущало, что Кэт мне не перезванивает. Ради нее я вскочила с постели ни свет ни заря. Примчалась к ней, а теперь она от меня отгородилась. Но если разобраться, этого и следовало ожидать. История со смертью Хайди, вероятнее всего, обернется кризисом пиара, рабочей ситуацией. А по таким вопросам Кэт ко мне за помощью не обращается. Для этого Господь создал энергичных барракуд типа Лесли. А может быть, Кэт просто очень устала. Около полуночи я взяла книжку и легла в кровать, надеясь, что мне удастся уснуть. После развода у меня развилась довольно противная бессонница. Чаще всего та форма, которую называют ранним окончательным пробуждением. То есть я благополучно засыпаю часа в 2 или в 3 ночи или уже не могу заснуть. Но в этот раз мне не удалось даже заснуть. В конце концов, я включила телевизор и стала смотреть документальный фильм. Но, как оказалось, он не был таким занудным и усыпляющим, как я надеялась. Когда я в последний раз смотрела на часы, они показывали 2:22. После того, как я прочитала обработанные пиарщицами статьи о смерти Хайди, мне, конечно, очень хотелось поговорить с Кэт.